посрочил первой годовщины со дня избрания Ким Чун Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Находкинское издательство «Формат» выпустило отдельной книгой его «Бессмертный классический труд. Дело Великой партии Ким Ир Сена Ким Чен Ира непобедимо».